А на самом дне, завернутый в мамину косынку горохами, лежит старый плюшевый медведь, тот самый, синий, которого они покупали в магазине вместе с отцом. Давным-давно. Когда еще водились на свете синие медведи? Когда еще были живы родители? Когда еще не было войны? А в узле лежат вещи, которые Михась решил раздать своим друзьям на память. Он отворил дверь. Они уже давно топтались в сенях, не решаясь войти. Михась боялся, что тетка станет ругаться из-за этих вещей. Но она непривычно равнодушно смотрела, как он одаривает друзей, и только все повторяла сквозь слезы. «Господи, да как же это? Да как же это?» Михась раздавал друзьям свои рубахи и курточки, ему они теперь ни к чему. Только Никита, которому все Михино мало, получил подарок не для себя, а для Бориски. Голубой бархатный костюмчик, в котором Михась ходил еще в детсад. Да, Анке достался не наряд, а две книжки. Ее любимый «Овод» и «Человек с луны». В другое это время она, наверное, от радости бы прыгала. А сейчас стоит безучастная и молча плачет. Тетя Поля вдруг, словно пробудившись, засуетилась, забеспокоилась. «Себе-то, себе возьми, что надо. Бери, что получше, да потеплее. Да ничего мне, тетя Поля, не надо. Казенное же мне все выдадут, как у всех. Казенное! Господи, да зачем же казенное-то? Своего разве нету? Нищие мы, что ли?» И она снова начинает плакать. «Так денег-то возьми!» Вдруг вспоминает она. «Они карманы не оттянут, а пригодятся завсегда». «Да какие там деньги? Ну скажи, зачем там деньги? У одного, значит, будут, а у других нет. Хорошо это разве, а? Да как же без денег-то совсем? Да ведь я в детдом ухожу, понимаешь? В детдом. Там и накормят, и оденут». «В детдом!» Тетка впервые произнесла это слово. Оно было колючим и больно ранило. «В детдом! Господи, в детдом! А документы-то?» Снова всполошилась она. «Поди-ка документы там какие нужны». «Да не беспокойся ты, все я уже взял, все, что нужно». И от того, что он все уже приготовил, сделал, что ничего-то ему от нее не нужно, стали теткины слезы еще более едкими, жгучими. «Ну ладно, тетя Поля, все». Михась подошел к тетке и неловко топтался рядом, не зная, куда деть руки. «Ладно, ты не плачь, я ведь недалеко куда-нибудь, здесь же, в городе остаюсь, и к тебе приходить буду. Разрешают, я спрашивал. Вот в следующее воскресенье приду. Ну, я пошел. До свидания». «Так я провожу тебя», — слабо, без надежды в голосе говорит тетка, заранее зная, что ответит племянник. «Ну вот еще, чего меня провожать? Не маленький, кажется». «Да вот они проводят», — кивнул он в сторону друзей. Михась говорит громко, бодро, будто ничего особенного не происходит. Только когда уже подошел к двери с чемоданом в руке и обернулся последний раз, да увидел робко привставшую с табуретки тетку, ее кричащие глаза и закушенную губу, не выдержал. Выронил чемодан, шагнул к тетке, ткнулся лицом в грудь и заплакал. Анка, Митяй и Никита проводили его только до угла. Дальше с ним идти он не разрешил. Попрощался с каждым по-взрослому, за руку, молча. И пошел, не оборачиваясь. Михась шел по партизанской с маленьким чемоданчиком в руке. И его худенькая хрупкая фигурка вовсе не выглядела жалкой. Неожиданно прорисовалось в ней что-то взрослое. Друзья смотрели вслед уходящему другу, и им казалось, что путь ему не до моста, в детдом на Заречной, а далеко-далеко, в какую-то новую, неведомую им жизнь. Перед поворотом Михась обернулся. Разом увидел всю партизанскую, два ряда неказистых домишек, строй тополей вдоль дороги, заросшую травой канаву, глядящих на него друзей. «Прощай, партизанская. Спасибо тебе за все. За то, что приютила в лихой час. И за суровые твои уроки, и за строгую доброту. За то, что щедро согрела своим теплом и научила, как согреть озябшего еще больше, чем ты сам. За то, что маленькая и неказистая, ты всегда останешься самой большой и прекрасной. Спасибо за то, что случилось в судьбе, и теперь останешься в ней навсегда». Конец книги. Апрель 2005 года. заведующая отделом Светлана Ходова, диктор Лариса Юрова.